Глава 16. «Зачем было с ним оставаться, раз вы прекрасно понимали, что заблуждаетесь на его счет?» — спросил Санджай. «Потому что он оставался со мной, а не я с ним. Потому что я достаточно пострадала физически, чтобы к этому добавить еще одну боль». «Его фамилия и вправду Шопенгауэр?» «Если со вчерашнего дня не изменилось, то да», — ответила Хлоя. «Нужна изрядная смелость, чтобы влюбиться в мужчину с такой фамилией. Либо смелость, либо склонность к мазохизму». «Какая связь между его фамилией и чувствами, которые я к нему испытываю или не испытываю?» «В статье Шопенгауэра о женщинах больше женоненавистничества, чем в коллективном бессознательном моей страны». «Я же встречалась не с оригиналом, а всего лишь с копией. Вижу, вы тоже читали Шопенгауэра?» «Вас это удивляет, потому что я из Мумбаи? Я не брошу вас камень, поскольку сам больше всех удивлюсь, когда Запад перестанет воспринимать Индию только как край священных коров, чатни и карри». «Я не то хотел сказать». «Но подразумевали именно это». «Вы прирожденный морализатор. Кто из нас двоих патентованный лгун?» «Если бы я вам сообщил, что у меня здесь напротив назначена встреча, вы бы сочли, что чем-то обязаны мне. Но вчера я понял, что этого, как и многого другого, вы просто не выносите». «Вы отлично знаете, что я ничего подобного не имела в виду. Давайте так. Если вы когда-нибудь опять захотите со мной пообщаться, будем считать, что этого разговора не было». «Хорошо. А потом вы мне скажете, кто из нас двоих первый лгун. Главное, чтобы вы захотели со мной увидеться теперь, когда знаете, что я простой лифтер». «Как же нам не видеться, раз вы работаете в моем доме?» «И еще мне не хочется, чтобы вы напрягались. Я буду обращаться к вам, мисс, и только если, мисс, понадобятся мои услуги. Сожалею, что вы ошиблись номером. Давайте договоримся, что этого звонка никогда не было». «Никакая я не мисс, а Хлоя!» — крикнула она вслед удалявшемуся Санджаю и проводила его взглядом до самого выхода из парка. Дипак посмотрел на часы, надеясь, что Санджай проявит пунктуальность. Тот его не подвел. Писался в простительные 5 минут. «Я очень старался», — воскликнул запыхавшийся племенник. «Тебя никто не упрекает. После полуночи, удостоверившись, что все уже дома, Ривера по привычке засыпал за конторкой. Никто не мешает тебе поступить так же. Только не забывай заводить будильник, чтобы в 6:30 быть свежим и бодрым. Уильям, случается, выходит за газеты уже в 6:45. Не бойся, твои ночные смены будут не такими напряженными, как мои дневные. Надо еще учитывать, что днем я тоже работаю». «Днем Ривера постоянно был у жены в хосписе. Поверь мне, это далеко не отдых при ее состоянии. Он старше тебя на 40 лет. Полагаю, ты справишься». «Достаточно было бы простого спасибо. Пора бы знать, что молчание часто значительнее бесполезных слов. До завтра. Передаю рабочее место тебе». Дипак спустился в подвал. Ривера ошибся, предположив, что поведение жильцов войдет в норму, как только ему найдется замена. Их холодность, тем более необычная, что ее проявляли все без исключения, не давала Дипаку покоя. Миссис Уильямс, эксперт по злословию, бросила, выходя из лифта: «Добрейшая миссис Зелдов сочтет это чудом. Кто станет с ней спорить? В один миг найти лифтера, причем сразу после такого неприятного инцидента, прямо как в сказке. Да еще выходца из Индии. Можно подумать, в Америке не осталось квалифицированных работников». Инстинкт редко подводил Дипака, и он решил во всем разобраться. Переодевшись, он перешел в комнатушку напротив чулана, где работал видеомагнитофон, записывавший с 11 вечера до 7 утра все, что попадало в объектив камер наблюдения. Одна была направлена на тротуар под козырьком, вторая — на служебный вход, третья — на коридор в подвале. За 20 лет со времени установки этого оборудования ни разу не произошло ничего достойного внимания. Кооператив довольствовался 6 старыми видеокассетами, которые Дипак менял местами. Сев перед монитором, он поставил первую и включил ускоренное воспроизведение. Его интересовал поздний вечер прошлого вторника. Чутье его не подвело. Он обнаружил нечто странное. Миссис Коллинз в халате, спустившаяся в подвал с пульверизатором в руках. Что в нем за вещество, понять было невозможно, но не только профессиональный детектив мог бы догадаться, для чего использовали эту штуку. Вот и доказательство невиновности Дипака. Немного подумав, он перемотал пленку в начало и оставил кассету в видеомагнитофоне. Новая ночная запись наложится на старую и сотрет следы неожиданного визита миссис Коллинз в подвал. Дипак станет его единственным безмолвным свидетелем. Немного погодя, Дипак поднялся из подвала. Навещать Риверу было уже поздно, и он отправился домой. Мистер Моррисон вернулся живым и невредимым. Санджай, помня инструкции Дипака, не стал вмешиваться и только пожелал ему доброй ночи. Близилась полночь, и его клонило в сон. Он закинул ноги на конторку и опустил спинку кресла. Спать было так неудобно, и Санджай стал искать средства от скуки. Найдя блокнот и карандаш, он долго медлил, подбирая слова. В час ночи он поднялся на 9-й этаж, сделал несколько шагов от кабины лифта до двери и сунул под нее сложенный вдвое листок бумаги. В 3 часа он все же уснул, растянувшись посреди холла и подложив руки под голову. День, когда я почувствовала аромат роз. Папа вернулся уже днем и ничего не объяснил. Я была в гостиной у окна. На вопрос, почему я провожу время, прилипнув к окну, я ответила, что от наблюдения за улицей мне становится лучше. Это для него неразрешимая загадка. Настоящая же причина состоит в том, что когда я пишу, восстанавливать дыхание у меня лучше всего получается у окна. А когда он ко мне подходит, я прячу тетрадку под себя. Почему я не признаюсь ему, что веду дневник? Потому что дневник — тайный сад, вот и все. Но в тот день папа упрекнул меня за то, что я сижу взаперти. «Хочу, чтобы ты проветрилась, чтобы духу твоего здесь не было не меньше 2 часов». Я удивленно взглянула на него. Даже когда я была девчонкой, он не разговаривал со мной таким приказным тоном. «Почему ему нужно, чтобы я убралась из дома?» Я с невинным видом поинтересовалась, не завел ли он любовницу. Настала его очередь изумленно вытаращить глаза. Он не понял, в чем тут связь. А я поняла, просто не собиралась ничего ему объяснять. Раз меня выставили за дверь, я отправилась гулять по аллеям Вашингтон-сквер-парка. Сначала объехала фонтан, потом направилась к скамейке, где раньше слушала трубача, игравшего почти каждый день. Бывало, чтобы привлечь слушателей, он в шутку играл сразу на 2 трубах, одновременно приложив их к губам. Вот это виртуоз! Весна была в самом расцвете, распустилось целое море роз. Каких только сортов тут не было. Флорибунда, Гермиона, Пилигрим, Галуи, королева Швеции. Я наслаждалась всеми ароматами сразу и чувствовала, что живу. Вернувшись домой, я поблагодарила отца и еще раз спросила, не завелась ли у него любовница. Ответа ждать не стала и быстренько удалилась к себе в комнату, к окну.